Глава 20. Это была улица совершенно одинаковых, расположенных уступами домов, проходившая недалеко от железнодорожного вокзала. Стоя у парадной двери, я слышала трель звонка, раздававшегося внутри дома Гирцев. На звонок из дома никто не вышел. Обойдя дом, я подошла к его задней двери. Безукоризненно в выметенном дворике стояли глиняные горшки с росшими в них мятой, зеленым луком, петрушкой и тимьяном. Я постучала в заднюю дверь. На подоконнике росла герань с высоким стеблем. Несколько ее лепестков упали на чисто вымытый подоконник. Оконные ставни были прикрыты. Сквозь небольшую щель между ставнями я смогла разглядеть уютную кухню с квадратным столом и стульями с плетеными спинками. На столе стояли чашка с блюдцем и кофейник. Я опять постучала в дверь. Снова не получив никакого ответа, я отступила во двор и, повернувшись, бросила взгляд на окно спальни. Показалось, или там вправду шевельнулась занавеска? Постучав в дверь еще раз, я принялась копаться в своей сумочке, разыскивая там кое-что себе в помощь. И такая штука нашлась. В начале этого лета, когда я занималась делом Брейтуэт, Гектор, жених Табиты, подарил мне на память свой старый скаутский нож. Открыв одно из его лезвий, я просунула его под удерживающий подъемную раму окна-крючок и откинула его. После этого рама легко поднялась. Я осторожно сдвинула на подоконнике горшки с геранью и забралась внутрь дома. В кухне пахло свежезаваренным кофе, кремом для обуви и дрожжами, как будто совсем недавно поставили бродить тесто. Из-за двери, ведущей из кухни, внезапно раздался глухой удар и вскрик. Задев длинную связку чесночных головок, свисавшую рядом с сушилкой для белья, я быстро пересекла небольшую кухоньку, пнув по дороге жестяную ванночку, вода в которой была еще достаточно горяча, поскольку над ней поднимался пар. У подножия лестницы лежала молодая женщина, согнувшись от боли, обхватив себя руками и издавая стоны. Я склонилась над ней. Она взглянула на меня полными слез глазами. Ее круглое лицо было обильно покрыто потом и искажено болью. Женщина была босой. Единственное ее одеяние, ночная сорочка, промокла насквозь. Длинные черные волосы падали прядями на ее лоб и щеки. Несколько секунд я смотрела на нее, не узнавая, возможно, потому что ожидала увидеть Люси или мадам Гирц. Из глаз лежавшей хлынули слезы, а стоны превратились в рыдание. «Эллисон? Что случилось? Да я тебе помогу. Ты можешь встать?» «Думаю, сможет». Услышав этот голос, я взглянула наверх. На верхней площадке лестницы спокойно стояла, напоминая статую, мадам Гирц, одетая в косо обрезанную голубую юбку из льна и белую блузку с безукоризненно уложенной прической на голове. «Бедное дитя!» — произнесла она своим выработанным долгой привычкой, шагом медленно скользя по ступеням лестницы вниз. Она упала. Когда я помогла Эллисон подняться на ноги, ее рыдания превратились во всхлипывание. «Ты упала?» — спросила я. Ответ прозвучал как-то неразборчиво. То ли ох, то ли нет. Мадам Гирц выпрямилась во весь свой рост, составлявший 4 фута и 11 дюймов. Она стояла на 3 ступени лестницы выше нас, что давало ей возможность смотреть на нас сверху вниз. «Конечно, она упала. Или вы хотите сказать, что это я ее столкнула?» Мадам Гирц подошла поближе к Эллисон. «Теперь мы все трое стояли тесной группой у подножия лестницы, почти не имея возможности пошевелиться». Мадам Гирц попыталась было увести Эллисон вверх по лестнице. «Не говори, тебе надо прилечь». «Но мне больно, больно». «Что у тебя болит?» — спросила мадам Гирц. «Ради всего святого, мадам», — сказала я. «Да у нее болит все тело. Она только что пересчитала им 12 ступеней лестницы». 15 ступенек», — схлипнула Элиса. «Тогда поднимайся вверх на эти 15 ступенек», — распорядилась мадам Гирц. Не обращая внимания на ее слова, я помогла Элисон войти в комнату первого этажа, которая была одновременно кухней и гостиной. Своими босыми ногами Эллисон ступила в расплесканную мной воду из жестяной ванны. Мадам Гирц следовала за нами. «Кто впустил вас в дом, миссис Шеклтон?» «Я сама». «Но вы должны были слышать, как я стучала во все двери». Я подвела Эллисон к креслу у печки. Значит, теперь дом англичанина не его крепость. А что, есть закон открывать дверь после стука в нее? Есть закон, не позволяющий сталкивать девушку с лестницы. Сталкивать ее? Сталкивать ее? Она? Сдавленно пробормотала Элисон сквозь липы. Она не... Я упала. Я поскользнулась на лестнице и упала. Она не толкала. Мадам Гирц прошествовала мимо меня и повернулась к Элисон. «Тебе лучше прилечь, Элисон!» Я встала между мадам Гирц и девушкой. «По всем признакам, я не думаю, что вы можете указывать, что лучше для Элисон!» Она вздернула подбородок. «Ах, вот как! И на что же это вы намекаете?» «Горячая ванна, падение Элисон с лестницы, сильный запах пивных дрожжей, но нигде не видно теста. Что вы покупали в Лидсе вчера вечером?» «Воронец в обиходе волчьи ягоды, скользкий вяз, а может быть болотную мяту, средство для аборта, или что другое для восстановления женского цикла? Вы держали вашу поездку в тайне от вашего мужа. Вы не правы, потому что он спросил бы вас, что вам там надо. Он связал бы поездку с пребыванием Элисон в вашем доме и с вашим отсутствием сегодня в танцевальной школе». Она побледнела. «Вы ничего не знаете. Наоборот. Я знаю вполне достаточно. Во время войны я служила в добровольческом медицинском корпусе. И среди солдат были не только раненые. Элисон в трудном положении, и я только пыталась ей помочь. Замолчите! Замолчите вы все!» Элисон рывком поднялась из кресла. «Я пойду лягу, я хочу лечь». Мой опыт советовал мне схватить ее в охапку и притащить домой, но она была не в состоянии для подобного. Мадам Гирц и я посмотрели друг на друга поверх склоненной головы Элисон. На некоторое время мы заключили нечто вроде перемирия, но я не хотела позволять ей сейчас распоряжаться. «Заварите чай покрепче, а я отведу Элисон наверх». «Она сейчас нуждается вовсе не в чае», — бросила в ответ мадам. «Но было понятно, что это только для острастки, и она сделает все так, как я сказала. Крепкий чай с сахаром для Элисон, для меня без сахара». Я стала медленно подниматься по узкой лестнице, поддерживая Элисон. Она еле-еле переставляла ноги, словно надеялась никогда не добраться до верха лестницы. На верхней площадке левая дверь вела в супружескую спальню. «Мне сюда», — слабо произнесла Элисон, поворачивая в небольшую выбеленную комнату с одной кроватью, умывальником, маленькой тумбочкой и креслом с прямой спинкой. В комнате витали запахи фиалок, мяты и рвоты. Занавеска кремового шелка на окне была опущена, но лучи яркого солнца все равно пробивались сквозь нее и создавали в комнате какую-то нереальную атмосферу, напоминающую театральные декорации. Я помогла Элисон улечься в постель. «Давай я причешу тебя». Она выглядела такой чистой и веселой, играя свою роль в спектакле накануне вечером. Теперь ее длинные волосы спадали в беспорядке прядями на лицо. Я подложила подушку ей под спину так, чтобы она могла полусидеть в кровати. Сначала я расчесала щеткой одну половину ее волос, потом другую, и заплела их в косы. С косами, лежавшими на плечах, она выглядела совсем девочкой. Положив щетку для волос обратно на умывальник, я спросила, «Сколько тебе лет?» «21 год». «Столько же и Люси?» «Я на 2 месяца старше Люси». «Элисон, я знаю, что сейчас все представляется тебе ужасным. Но поверь, все утрясется. Постарайся не волноваться». Элисон прижала руки к груди. Ее круглое лунообразное лицо побледнело и осунулось. Она казалась совершенно измотанной. Дышала она неровно, с трудом, но хотя бы перестала плакать. На тумбочке рядом с ее кроватью стояло блюдце с шоколадными конфетами и стакан с водой. «Я должна быть в понедельник на работе!» С подвыванием запричитала она. «Что мне делать, если я буду так выглядеть?» Я осторожно протянула ей стакан воды. «Выпей воды и успокойся. Через минуту принесут чай, и ты сразу почувствуешь себя лучше. А пока не думай о работе. А если я потеряю работу, помолчи». Элисон выпила воду из стакана и протянула его мне. Я осторожно взяла его 2 пальцами и положила в свою сумку. «Если повезет, с него можно будет снять отпечатки пальцев. И тогда я узнаю, помогала ли она Люси составлять записку с требованием выкупа». Я подтянула к ее кровати плетеное из ротанга кресло и опустилась в него. Наступило молчание. Через пару минут в комнате появилась мадам Гирц с двумя чашками чая на подносе. Она поставила поднос на умывальник и подала нам по чашке. Эллисон не пошевелилась, чтобы взять свою. Тогда мадам Гирц поставила чашку на прикроватную тумбочку. Делая еще одну попытку навешать мне лапшу на уши, она сообщила: «Эллисон выпила вчера слишком много вишневого ликера вечером и осталась у нас ночевать». «Угу. Стало быть, она избрала такую линию защиты. Я сделала глоток чая, который оказался щедро сдобрен сахаром». «Это твой чай, Эллисон. Выпей его. Это будет гораздо лучше, чем вишневый ликер». Ради Эллисон я держалась спокойно, хотя на самом деле мне хотелось столкнуть мадам Гирц с ее же собственной лестницы. Эллисон принялась за свой чай. Я ждала, когда мадам Гирц выйдет из комнаты, чтобы спокойно поговорить с Эллисон. Но, перехватив пристальный взгляд мадам Гирц, я вышла вместе с ней на площадку лестницы, закрыв дверь. «Так что?» – спросила хозяйка. «Она перебрала вишневого ликера и упала с лестницы?» Когда я ничего ей не ответила на это, она завела меня в другую комнату, чтобы Эллисон ничего не услышала из нашего разговора. Не давая ей возможности выдумать новую ложь или попытаться оправдать свои действия, я сказала: «Вы просили меня не говорить вашему мужу, что вы ездили на поезде в Лидс. Теперь я знаю причину этого. Вы были в какой-то аптеке и купили то, что вам было надо. Миссис Гирц может поверить вашей истории с вишневым ликером, но не надоедайте с этим мне». На этот раз мадам Гирц, похоже, лишилась дара речи. Она заломила руки весьма драматическим жестом. «Успокойся», — сказала я сама себе. «Почему я так зла на нее? Это просто не мое дело. Эта глупая женщина искренне верит в то, что поступает наилучшим образом. Вы знаете, что то, что вы сделали, считается в Англии преступлением? Это подходит под определение преступления против личности и подпадает под действие акта от 1861 года». Мадам Гирц перевела взгляд в окно, будто была способна улететь отсюда. «Я только хотела сделать как лучше, как лучше». «Вам страшно повезло, что все это не сработало», – произнесла я с куда большей уверенностью, чем я это чувствовала. В конце концов, у Эллисон все еще может случиться выкидыш, а я не была посвящена во все ее обстоятельства. В этот момент я подумала о матери Эллисон, занятой подготовкой к благотворительной церковной ярмарке и недовольной тем обстоятельством, что часть выручки пойдет в пользу падших женщин. Не так-то просто было бы для Эллисон признаться в своей беременности такой матери. И, конечно, в этом случае она потеряла бы работу в адвокатской конторе. Мадам Гирц сжала губы в тонкую ниточку. «Молодой человек никогда на ней не женится. Я знаю это от его отца, который категорически против подобного союза. Он дал мне понять это вполне определенно». Я сразу же поняла, что этим молодым человеком является Родни Милнер. Очевидно, Лоуренс Милнер вряд ли пришел бы в восторг от перспективы брака своего сына с дочерью вдовы, которой приходится зарабатывать себе на жизнь. Такой брак шел бы вразрез с его планами возвыситься в обществе Хэррогейта. Мои чувства по отношению к мадам Гирц смягчились, но не более чем на мгновение. Я хотела сказать ей, что Милнер мертв, однако вспомнила запрет инспектора. Вряд ли в этом был смысл сейчас, когда уже половина Хэррогейта знает и судачит об этом убийстве. Но не мадам Гирц. «Думаю, вам лучше вылить эту воду и весь этот ваш вишневый ликер». «Благодарю вас», — облегченно вздохнула она, «потому что вряд ли я буду вашим единственным сегодняшним посетителем». Она нахмурилась. «Что вы имеете в виду? Просто сделайте, как я вам советую». «Но вы никому не расскажете?» «Ради Эллисон, но не ради вас. А сейчас, пожалуйста, расскажите мне, где находится Люси Уолфендейл?» «Она приходила сюда прошлым вечером, миссис Эллисон?» «Да, она заходила, но побыла у нас совсем недолго». «Кто еще был с ней?» «Родни, его друг, тот самый, что был с ними в баре. Я забыла его имя. Его отец содержит пивную, и порой молодые люди собираются там поиграть в карты, когда заведение закрыто». «Они заходили к вам в дом?» «Нет, они только нас проводили». «А Люси оставалась с ними?» «Она зашла в дом буквально на пару минут. Быстро выпила рюмочку вишневого ликера, даже слишком быстро. Потом сказала, что хочет еще застать Родни и его друга и попросить их проводить ее домой». Значит, мне придется обратиться к Родни Милнеру. И я отнюдь не приходила в восторг от подобной задачи. Единственным человеком, которого не упомянула мадам Гирц, был ее собственный муж. Мне это показалось несколько подозрительным. «А месье Гирц?» — спросила я. «Разве он не провожал вас до дома?» «Он пришел попозже». «Один? К чему все эти вопросы?» Разумеется, она была права. Отслеживать все передвижения месье Гирца было задачей для инспектора Чарльза. Я не слишком люблю, когда меня просят передать ложь. Прошлым вечером Люси попросила меня сообщить кое-что ее дедушке. Капитан Уолфендейл был уверен, что Люси осталась у Эллисон. Точно так же, как мать Эллисон полагала, что ее дочь у Люси. Брови мадам Гирц от удивления поползли на лоб. «Она так сказала?» «Я не помню ее слова совершенно точно. Клянусь вам, я думала, что Люси отправилась домой». «Если она не обнаружится в ближайшее время, полиция организует ее поиск». Мадам Гирц выглядела совершенно ошеломленной. Она покачала головой. «Да, я солгала вам насчет Эллисон, но сейчас я говорю правду. Если полиция придет ко мне, лучше я вылью воду». Не говоря больше ни слова, мадам Гирц стала поспешно спускаться по лестнице вниз, чтобы навести в ванне порядок. Когда я вернулась в небольшую побеленную комнату, кот уже перебрался на покрывало, и Эллисон поглаживала его по голове. Я внезапно почувствовала, что сказала ей правду. Все действительно будет хорошо. Эллисон не отводила взгляда от своих рук, гладящих кота. Ее глаза начали медленно наливаться слезами. Я протянула ей носовой платок, она промокнула им глаза и вытерла нос. «Может, ты хочешь, чтобы я отвезла тебя домой? Я могу вызвать кэп». «Нет, пожалуйста, не надо. Мама не должна увидеть меня в таком виде. Я побуду здесь еще некоторое время. Мама считает, что мы вместе с Люси у нее». «А Люси знает, почему ты здесь?» Эллисон отрицательно покачала головой. «Не совсем. Она думает, что у меня просто задержка. Сначала она сказала, что я просто пропустила свой срок, поскольку нервничала из-за спектакля. Обычно у нас с ней это происходит одновременно. Поэтому я знаю теперь, что пропустила уже два срока. Но она же твоя подруга. Неужели ты не могла ей довериться?» «Люси сказала, что я не могу быть беременной. Понимаете, это произошло только один раз. И она считала себя виноватой в том, что оставила нас двоих в одиночестве. А когда мы сообщили об этом Оливии, то есть мадам Гирц, она знала, что надо сделать, чтобы у меня все наладилось. Мы думали, это просто какой-то сбой», — жалобно добавила Эллисон и принялась поглаживать живот. Я с трудом подавила желание погладить ее руку. Она посмотрела мне прямо в глаза. «Но вы же никому не скажете, правда? Обещайте мне, что не скажете». «Я никому ничего не скажу». «Благодарю вас». Она высморкалась в платок. «Мадам Гирц хотела помочь. Она объяснила, что я могу быть беременной, а Родни не может жениться на мне в таком состоянии, чтобы не навлечь на себя позора». «Родни говорил такое?» «Нет, он ничего не знает. Но дело обстоит именно так. Его отец, понимаете, у них ведь положение в обществе, которое они должны поддерживать, и мадам Гирц объяснила мне это. Точно так же, как и я должна осознавать свое положение, равно как и моей мамы. Некоторые вещи более важны, чем кажутся. Не отказывайтесь от надежды. Если Родни любит тебя, вы поженитесь. И, может, раньше, чем вы думаете. Верь мне». Эти слова даже для меня самой прозвучали как предсказание цыганки, которые хорошо позолотили ручку. Эллисон с удивлением взглянула на меня. «Разве я произносила имя Родни? Даже не собиралась делать это? Дети могут рождаться и недоношенными, а люди, если и могут судачить об этом, то скоро забывают и думать». В ее взгляде промелькнул проблеск надежды. Лучше было бы не упоминать о том, что люди, безусловно, стали бы судачить, если бы Родни Милнер женился через 5 минут после убийства своего отца. «Не позволяй Оливии давать тебе никаких других снадобий». Пошарив в комоде, я нашла там в аптечке немного гамамелиса и ваты. «Смажь этим свои царапины и ушибы. А если ты еще раз бросишься вниз с этой лестницы, я лично дам об этом объявление в рекламном приложении к местной газете». «Но...» Ее пальцы судорожно комкали край покрывала. «Никаких «но». Начинай смачивать им раны. И расскажи мне о Люси». «Зачем?» Эллисон казалась искренне удивленной этим требованием. Я до сих пор думала, что она оставалась здесь с тобой всю ночь. Где она?» «Она зашла сюда вместе с нами, побыла несколько минут, а затем отправилась домой». Глаза ее расширились от тревоги. «С ней что-то случилось?» «Нет, я уверена, что с ней ничего не случилось. Просто мне пришла в голову нелепая мысль». «Итак, Дилан ничего не знает. Месье Гирс ничего не знает. А теперь оказывается, что и Эллисон не в курсе. Моя уверенность в способности добыть любую информацию сильно пошатнулась. Что же я узнала? Я фотографировала Эллисон и смотрела ее игру в роли Беатрис Саттон, даже не думая о том, что ее упитанность может быть не только проявлением пристрастия к шоколаду. Мне следовало бы выбраться отсюда еще до того, как я начала уверять бедную девочку, что кто-то должен непременно позаботиться о ее ребенке, даже если этот мерзавец, да, знаю, что нельзя плохо говорить о мертвых, и в самом деле хотел воспрепятствовать женитьбе сына. Я сомневалась, что Родни Милнер ничего не знал о положении Эллисон. Но теперь не было времени для выяснения всего этого. Да и не мое это дело, если уж на то пошло. Ты здесь не для того, чтобы жалеть или судить детей, напомнила я себе, думая о том, что тебе предстоит сделать, Кейт Шеклтон. Вы с Люси и мадам Гирц пришли сюда вечером. Одни? Эллисон. Родни и его друг Джордж проводили нас до дверей. Люси зашла в дом, только чтобы составить мне компанию. Она сказала, что тут же оставит нас и догонит ребят. Тогда, вероятно, она именно это и сделала. Но если ее нет дома, ты можешь предположить, где она еще могла бы быть? Эллисон покачала головой. Даже не могу себе представить. Уж не у старых ли школьных подруг? Тогда бы выяснилось, что я не была с ней этой ночью. Ладно, я тогда пойду. А ты не беспокойся. Все будет хорошо, и не волнуйся о Люси. Нет лучшего способа заставить кого-то волноваться, чем сказать ему, что этого делать не надо. Поэтому мне пришлось солгать. Я, видимо, зашла не с того конца. Люси, скорее всего, уже у себя дома. Мадам Гирц сидела у кухонного стола. В большой пепельнице лежало несколько дюжин жемчужин. Она нанизывала ожерелье и ничего не выражающим голосом произнесла. «Как бы я хотела не иметь ничего общего со всем этим». «Тогда зачем вы во все это ввязались? Думала, что так будет лучше». «Родни Милнеру это не должно сойти с рук. Эллисон прекрасная девушка из уважаемой семьи, и это будет вполне достойный брачный союз». Жемчужина выскользнула из ее пальцев и покатилась по полу. Мадам Гирц склонилась и принялась искать ее на ощупь. Я ждала. Наконец она выпрямилась и положила найденную жемчужину вместе с другими в пепельницу. «Лоренс полагает?» — начала была она и тут же замолчала. «Так что же думает мистер Милнер?» — уточнила я. «Он прекрасный человек, тихий, деликатный, к тому же, как вы знаете, вдовец. Он говорит, что Родни еще не готов быть отцом. А Эллисон просто старается сделать выгодную партию». Мне трудно поверить в то, что она даже не сказала Родни о своей беременности. Мадам Гирц пожала плечами. «Возможно, я слишком много слушала мистера Милнера». «Она совершенно определенно слушала его слишком много». «Это он просил вас проделать все это?» «Я думала, что так будет лучше. Теперь я изменила свое мнение. Я верю, Эллисон. А мистер Милнер, возможно, ошибается». «Мистер Милнер уже мертв, но не мое дело посвящать вас в это обстоятельство», — подумала я. «Мадам Гирц, вы можете что-нибудь сказать о том, куда могла уйти Люси?» Она поджала губы. «Если бы я что-нибудь знала, то сказала бы вам, но я не знаю. Люси умела хранить тайны». «Как и вы, как и я. И мы сохраним в тайне то, что если вы выйдете в ходе следствия наружу, можете положить конец вашей школе танцев». Она набрала горсть бусинок, а затем медленно позволила им проскользнуть сквозь неплотно сжатые пальцы обратно в пепельницу. «Думаю, что Люси получила предложение на место в драматической школе». «В самом деле, и где же?» Мадам Гирц покачала головой. «Я совсем не уверена. Я только слышала обрывок разговора между ней и Мэриэл, когда они стояли в закутке». Я сложила 2 и 2. Если она уехала отсюда, то я рада за нее. Что ж, я готова была держать пари, что она и в самом деле рада за нее. но и особенно также за себя. Во всяком случае, с тех пор, как мистер Милнер положил взгляд на Люси. Эти четверо молодых людей, игравших в спектакле, Эллисон, Дилан, Люси и Родни, образовали тесную, сплоченную, дружескую компанию во время вчерашней вечеринки. Возможно, Люси действительно догнала Родни и его друга, и теперь только они знали, где я могу ее найти. Внезапно меня захлестнула волна холода. Люси выказывала такое явное отвращение к опекунству мистера Милнера, что, возможно, и была тем самым человеком, который нанес ему удар в сердце. Однако это мог быть и Родни, если он обнаружил, что его отец стал между ним и Эллисон. Так или иначе, для меня наступало время разговора с Родни. Конечно, было бестактно допрашивать молодого человека, только что потерявшего отца, а с другой стороны, вполне естественным выглядело бы выражение ему соболезнования. «Где я могла бы найти Родни Милнера, мадам Гирц? Возможно, он сможет помочь мне найти Люси». Мадам Гирц не спешила с ответом. Я ее поторопила. «Если Люси решила уехать из дома, то это ее дело. Но, по крайней мере, ее дедушка должен быть в курсе. Или вы предпочитаете, чтобы ее разыскивала полиция?» «Милнеры живут на Кайгейт-Роуд», — выдавила она из себя, «в доме номер 12. Но если вам нужен Родни, то лучше ступайте в их автосалон». «Лоуренс, я хочу сказать, мистер Милнер по субботам всегда берет выходной и играет в гольф». «Благодарю. Вскоре Оливии Гирц предстоит узнать, что время препровождения Лоуренса Милнера в гольф-клубе закончилось навсегда. Все его выходные дни по субботам, как и остальные дни его жизни, канули в вечность».